Спустя несколько дней Клаус Клом по прозвищу «Чёрная рука бога смерти» одиноко торчал на холме неподалёку от разбитого на территории Нельфы лагеря Роландской армии. Была глубокая ночь, строгим взглядом он окидывал пейзажи Нельфы, видневшийся город полыхал яркими красными огнями. Всего несколько часов назад армия Роланда под руководством Клауса пришла сюда и сожгла поселение дотла, оставив одни руины. Магическое пламя до сих пор пожирало некоторые уцелевшие дома, а в скором времени исчезнут и они. Останутся лишь мертвецы, осколки и отчаяние. И было жутко, что Клаус видел день за днём лишь это и думал, что начинает привыкать. К войне, к разрушению, к смертям, смертям, смертям. Кровь льётся, кровь взывает, но Клаус продолжает убивать. Многие просили о пощаде, многие проклинали, многие клялись отомстить, и Клаус убивал без колебаний. Война всё не заканчивается и не заканчивается, потому что планы не предусматривают этого. Они ждали и уже давно, что Нельфа сдастся, что королевская семья спасёт от гибели своих подданных, и тогда Роланду не придётся сражаться с другими своими соседями. Но всё сорвалось. Цепь случайности погубила план на корню. На мгновение Клаус представил себе, чего хотел Сион. Он хотел двигаться вперёд, не убивая понапрасну. Он хотел, чтобы был конец бесконечной схватки. А потом фельдмаршал вдруг подумал, хорошо, что это дело доверили именно ему, Клаусу. Хорошо, что именно ему поручили это мерзкое задание. Хорошо, что Сион не послал Кауна или Люка с товарищами. Хорошо, что не решился ехать сам. Он вспомнил лицо синеволосой Ноа, когда он сообщил ей, что снова едет на войну. У всегда спокойной, решительной принцессы, наивные голубые глаза, и в них тогда стояли слёзы. Чтобы развеять грустные воспоминания о ней, Клаус помотал головой. Она должна забыть о том, что было, и искать другое счастье. Она не должна думать и плакать обо мне, убийце. Он пристально взглянул на свою правую руку, почерневшую от проклятия. Эта рука отняла бесчисленное множество жизней, и потому он недостоин счастья, и потому он быстро свыкся с тем, что убивает, и потому он отрекался от любви. Клом смотрел на горящие во мраке ночные улицы, результат своих усилий, и размышлял. Как же иначе показать мощь Роланда, не убивая и не круша, что же делать? Самым важным сейчас было войти в контакт с Туалин Эльфийским, сыном глупого беглеца Старнелла. Но где же он, Туале? Он ведёт за собой десяток тысяч людей, но умудрялся до сих пор скрывать своё местонахождение. Только бы Клаус смог найти его, и тогда новый план пройдёт как по маслу. Вдруг фельдмаршал обернулся, позади него был тёмный лес. Он чувствовал, как в этой тьме что-то движется прямо на него, но не сошёл с места. Потому что теперь это его земля. С тех пор, как армия появилась в Нельфе, повторилось одно и то же. Убийцы всех мастей, мужчины, женщины и дети с мечами наголо и ножами за поясом приходили мстить за убитых родных и близких. «Умрите! Умрите! Смерть вам! Ощутите нашу ненависть! Это вам за наших друзей!» Клаус Клом всегда парировал удар. Он убивал каждого из таких мстителей, и солдатам своим приказывал поступать так же. Поэтому сейчас он вовсе не был удивлён, заметив, что кто-то следит за ним из чащи леса. «Покажись мне, если смерти не боишься!» – произнёс Клаус. Пришелец явно его слышал, ведь лесная темень шевельнулась. Явно ощущалась жажда крови и опасность, однако Клаус позы не менял, он чувствовал, что опасность эта слабовата. Хотя самый что ни на есть обыкновенный солдат не мог ей противостоять. Но Клаус Клом – солдат не обыкновенный, а настоящий бог смерти. Глаза его, пусть и тоскующие, внимательно вглядывались во тьму. Противник умрёт, едва сделает шаг навстречу из-за деревьев. Фельдмаршал не хотел, чтобы новый мститель долго мучился. Всё будет кончено в одно мгновение. Клаус поднял чёрную проклятую правую руку. Враг показался из леса. И Клаус неожиданно удивился. Движения нападавшего были неимоверно быстрыми, и опасность возросла в десяток раз. Он двигался почти так же, как и сам Клаус. К рыжеволосому командиру неслась фигура, закутанная в чёрное, скрывавшая лицо чёрной маской, одежда наёмника, приученного работать в темноте. Нож сверкнул в его руке. «Дело дрянь!» Клаус увернулся, спасая голову, и ненароком позволил слегка задеть себя. «Чёрт!» Мужчина взмахнул левой рукой, чтобы схватить врага за шею, но не смог. Тот взмахнул ножом, целясь полоснуть по запястью. Теперь было ясно, насколько хорошо тот был обучен. С клинком напавший обращался превосходно. Клаус улыбался. Наконец-то достойный противник, пожалуй, сильнее самого Клома. Хотя это мы еще посмотрим. Да, Клаус был рад встретить в этих землях первого серьезного соперника. Во всей Нельфе среди убитых нашелся лишь один человек, способный одолеть самого Роландского фельдмаршала. Клаус смело просунул руку под нож, нацеленный в голубой венозный ручеёк на запястье, и лезвие проткнуло плоть насквозь, а явно удивленный соперник даже выпустил из пальцев свое оружие. «Я убью тебя прямо сейчас!» – встряхнул Клаус раненой рукой, в которой застрял нож. Он хотел ударить соперника пустой ладонью, однако тот уклонился вправо, демонстрируя ненормальную реакцию. Впрочем, Клаус ждал этого и видел, что уклониться далось тому совсем непросто, и Клом пошел на штурм, его кулак ринулся вперед, направленный прямо в голову врага. Все будет кончено, этот прием просто идеален. И для того, чтобы избежать удара, врагу нужно быть чудовищем. И все же кончик ножа, выступавшего из-под кожи Клауса, вспорол воздух, достав, однако, маску на лице убийцы. Каким-то образом напавшему удалось уйти от удара. «Дерьмо!» Клаус право рано позволил себе расслабиться, и теперь его кулак снова пошел в атаку. Враг сделал то же самое, и они столкнулись. Удар был хорош, он мог разбить голову, и если бы Клаус пропустил его, то умер бы. Но фельдмаршал успел парировать его, крикнув: «Не недооценивай меня!» Наемник отступил от Клауса на 2-3 шага и впервые открыл рот. «Чудовищная мощь!» – произнес такой знакомый, сонный, вялый голос, чей обладатель наверняка был знатным лентяем. Улыбка Клауса стала еще шире. «Всё ясно. Райнер Люд!» Юноша сбросил взрезанную маску. «Да, вот оно, раздраженное, кислое лицо. Теперь узнал?» – ответил он. Казалось, что он успокоился, но опасность в его облике осталась прежней. Клаус совсем не хотел спрашивать, зачем он здесь, и так было понятно. «Ты думаешь, что одолеешь меня, если я стану драться всерьез?» А Райнер явно забеспокоился. «Всерьез? Тогда уж и не знаю». Они оба прекрасно понимали, что исход битвы между ними решит случай. Они стоят друг друга и бьются друг с другом уже во второй раз. Первый раз был шуткой, удовольствием, но сегодня все было по-настоящему. И обменявшись первыми ударами, они поняли, что победит лишь тот, на чьей стороне будет судьба. Ни Клаус, ни Райнер шутить не собирались. «Пока мы не начали, я спрошу, зачем ты сюда явился?» – поинтересовался фельдмаршал. «А? Дело в том, что...» – начал Люд, но Клаусу не нужен был ответ. С самого начала, с тех пор, как он почувствовал жажду крови из лесу, причина появления мятежника была ясна. Он спрашивал лишь за тем, чтобы отвлечь, и не успел Райнер произнести слово, как Клом вытащил нож из предплечья и метнул его. Не ожидавший такого подвоха, Райнер попытался увернуться, но было слишком поздно, слишком медленно. Правая рука Клауса налилась светом проклятия, он собирался поставить точку. Но зачем? Зачем он забирает человеческие жизни? Ответ был прост. Это война. И Райнер Люд – враг. И нужно было сделать так, чтобы Райнер, его противник... «Умри!» – крикнул Клаус Клом. Конец второй книги. Читал Адреналин.